время от времени подталкивающим этих людей к беспорядкам и смуте. И про корону, и про коронацию ему рассказал Атрап. Само собой, под строжайшим секретом. Эти сведения были не для простого народа. А еще он сказал, что когда Адрус убьет императора, все псы лишатся своей привязанности к империи, до тех пор, пока не будет избран новый император, и все повторится заново. После коронации псы будут служить новому императору, так же, как служили прежнему. Что-то в словах настоятеля зверенышу не нравилось. Он долго думал над услышанным, и в конце концов пришел к выводу. Все не так просто. Неужели все телохранители, все псы будут спокойно стоять на месте после того, как он убьет венценосного? Да, связь должна распасться. Но как бойцы, нацеленные на поклонение своему живому божеству, отреагируют на его смерть? Атрап на вопрос Адруса сказал, что они, конечно, попытаются найти убийцу. Но стоит выйти из их видимости, тот станет им неинтересен. Сомнительное утверждение. Но ничего не остается, кроме как поверить. Адрус приходил к Атрапу каждый седьмой день, регулярно, не пропуская ни одного дня. В принципе, куда еще ему было идти? Что делать? Спать? Как его соратники, валявшиеся на кроватях и храпевшие, как ездовые лошади? Нет. Задача звереныша была совсем другой. Не такой, как у них. И он не мог себе позволить тупое безделье. Настоятель давал информацию, и эта информация была очень ценна. Потому каждый седьмой день в храм. Под ухмылки товарищей, которых удивляет такая истовая набожность. Адрус уже знал много из того, что хотел знать. Имя рабовладельца, организовавшего набег, имя воина, убившего отца и мать, имя его командира, надзирателей, всех, на кого должен был пасть гнев звереныша, всех, кто должен был умереть. Имена ему дал Атрап. Настоятель, как оказалось, обладал многочисленными связями в столице. И не только в верхах у вельмож. Он знал многих купцов, торговцев, моряков и даже судебных следователей, расследующих уголовные и политические преступления. Так шли дни, недели, месяцы, сливающиеся в одно целое, в поток, несущий Адруса звереныша вдаль, к его судьбе. И то, что она будет яркой и не очень длинной, Адрус не сомневался. Сегодня утром мастер объявил, что после обеда подмастерьев повезут в столицу, на тренировку. Какую тренировку, он не сказал. И по взгляду было видно, спрашивать себе дороже. Придет время, сам все расскажет. Так что никто на этот счет особенно не переживал. Научились не задавать лишних вопросов. Вернее, научили не задавать. Предобеденная тренировка закончилась буднично, как и всегда. Кого-то похвалили, кого-то поругали. Обычно ругали Саргуса и еще одного парня, которые никак не могли заставить свое тело двигаться с нужной скоростью и гибкостью. Хвалили обычно Шороса или Беля, показывающих лучшие результаты. Лучшие, если не считать Адруса. Но его Мангус обходил похвалой, не взлюбив с самого начала занятий. Впрочем, на любовь или нелюбовь мастера смерти зверенышу было плевать. И он не сомневался, что когда-нибудь убьет Мангуса. Когда наберется сил, конечно. Сейчас мастер был ему не по зубам. Мангус как-то продемонстрировал свои способности, легко разбросав всю кучу парней, которым приказал навалиться на себя всей толпой и попробовать сбить с ног. Не смогли. Впрочем, это было в самом начале обучения. И кроме того, звереныш не брал тело под контроль, предоставив Адрусу заниматься всеми этими глупостями. Время Мангуса еще не пришло, так что пусть себе учит на свою голову. Прозвенел колокольчик к обеду, и подмастерья потянулись в столовую, сглатывая слюни и урча пустыми животами. Парни вначале удивлялись, почему они так много едят. Но Мангус рассказал, что такой безумный аппетит у них потому, что подмастерья принимают колдовские зелья, ускоряющие процессы в организме. Бойцы, принявшие эти средства, быстрее двигаются, быстрее запоминают, быстрее наращивают силу и заживляют раны. Да, они платят за это своей жизненной энергией, но и ее восполняют колдовским зельем другим, в котором есть все, чтобы восстановить запас сил. Сегодня на обед были огромные куски мяса с овощами, густая бобовая похлебка и горячие лепешки со сладким вареньем. Мангус пояснил, что сладкое нужно для хорошей работы мозга. Ведь если мозг не будет работать как следует, эффективность мастера смерти будет гораздо ниже, а этого допускать нельзя. Мало владеть сотнями способов убийства людей. К объекту нужно незаметно подобраться, а после убийства также незаметно исчезнуть. И для этого нужна умная голова. Не такая, как у простого пса, гордо разъезжающего на вороном коне. Стоит заметить, что Мангус с неудовольствием и даже презрением отзывался о тех псах, что не были мастерами смерти. Причину этого Адрус выяснил случайно, когда мастер однажды проговорился, что псы недолюбливают убийц вроде Мангуса, считая это занятие грязным и недостойным воина. Что, впрочем, довольно странно, если вспомнить, какому испытанию подвергаются все щенки после ритуала. И что человек, который раскромсал на части своего товарища, не должен задирать нос перед такими же, как он, только лишь потому, что они не разъезжают в красивой одежде на красивых конях, а выполняют волю императора, тихо, без шума и помпы. В этом Адрус был совершенно согласен с Мангусом. Сам он считал псов, и не только псов, своими врагами, с которыми ему, возможно, когда-то придется вступить в бой. Тот, кто за императора, против него. Это ясно. Дружить с ними нельзя, только слегка приятельствовать, что-то вроде временного союза, пока не начнется то, что Адрус должен сделать. Итак, по окончании обеда подмастерьев загрузили в два фургона, крытых плотной тканью, и повезли. Неизвестно куда, неизвестно зачем. В сопровождающих был сам мастер Мангус и два его помощника, Хевер и Детрис, ничем не отличающиеся от своего командира, кроме возраста. Эти двое были немного моложе. А так звери-зверьми, работающие плетью не хуже, чем сам мастер, умеющие одним ударом располосовать кожу до самого мяса. И, кстати сказать, не позволявший лечить рану до конца дня. Чтобы запомнили покрепче, и больше так не поступали. Говорил Мангус, навесив на лицо свою обычную кривую ухмылку. Фургоны медленно, важно выплыли из ворот школы и попылили по длинной дороге, сопровождаемые тремя всадниками в полном вооружении псов. Мастера смерти сидели в фургоне, рядом со своими подмастерьями. Адрус понял, почему они в фургонах, а не в седлах. Не хотели показывать свои физиономии народу. На облучках фургонов — возчики. Молчаливые так, что, казалось, им вырезали языки. Молчали и подмастерья. Хотя и были возбуждены, будто отправлялись на свидание с девушкой. Первый раз. Первый выход за стену школы. Что это будет? Никто не знал. Глава 10. Вы уверены, что нужно было так ускорять обучение? Ведь обычно вы учили мастеров смерти не менее 2 лет. Император испытующе посмотрел на вожака, на командира корпуса псов, перевел взгляд в лицо начальника секретной службы и покачал головой. Прошло меньше года, а вы уже предоставляете мне этих парней как готовых мастеров смерти? Не совсем так, ваше императорское величество. Да, мы ускорили их обучение, применяя специальное снадобье и магию. Это первый подобный выпуск, пробный. Отлично показали себя мастер Дондекс и его помощники. Снадобья готовились в нужном количестве и такие, как надо. Эти парни должны превзойти всех мастеров, что мы видели ранее. После необходимой подготовки, конечно. Они уже мастера. Но чтобы достичь совершенства, им нужно заниматься еще 1 или 2 года, это уже ясно. Те, кто доживут, будут просто монстрами. Монстрами. Усмехнулся император, поглядывая на дочь, которая сидела в окружении стайки компаньонок, дочерей глав дружественных домов. Принцесса печальна, под глазами темные круги. Не мудрено, после того, как над ней поработал придворный маг-лекарь. Ну это же надо дойти до такой глупости, забеременеть от слуги. Проклятый ангелочек с золотыми волосами. Мерзкая тварь. Насекомое. Теперь его тело плывет к морю, безголовое, само собой. Мастер смерти сработал быстро и качественно, как и всегда. Глупая девчонка. Думает, парня отправили на юг, в дальнее поместье. Небось, надеется с ним когда-нибудь увидеться? Идиотка. Ничего, когда-нибудь спасибо скажет. Нужно выдать ее замуж, иначе снова придется вытравлять плод. Девочка давно развелась в женщину, кровь кипит. Понятно, что хочется мужской ласки, на то она и женщина. Но чтобы вот так? Зачать от безродного идиота? То, что он идиот, ясно было с самого начала. Только совершеннейший идиот будет думать, что если он овладел женщиной и злил в нее свое семя, это пройдет просто так, без последствий. А если эта женщина еще и принцесса? Ну на что он надеялся? Что его будут содержать, потому что он отец внука императора? Дебил. Легче спустить его в канализацию. Вместе с мерзким плодом их незаконного соития. Может, не стоило ее тащить с собой? Впрочем, она всегда любила зрелище, это семейное. Особенно кровавые зрелища. Нужно же чем-то отвлечь. Переживает. Нет, надо что-то с ней делать. Вот только что. Как оградить от любителей запрыгнуть в ее постель? Нужно будет хорошенько подумать на этот счет. Потому и принято такое решение, Ваше Величество. Закончил рассказ вожак, поглядывая на императора, рассеянно поглядывающего на принцессу. Похоже, что он и не слышал того, что ему говорил вожак. «Да, да, замечательно, Лаган!» — кивнул венценосный, встрепенувшись, спросил, оживившись, как хищная птица, завидевшая жирную полевую мышь. «Откуда эти приговоренные? Кто такие? Где городской судья? Ах, вот ты где! Доложи!» Сухой высокий человек в черной мантии встал со своего кресла, церемонно поклонился в пояс, протянул руку назад и принял от секретаря свиток, на котором стояла красная печать судебной канцелярии. «Мне зачитать весь список, Ваше Величество?» Почтительно осведомился судья, вглядываясь в безмятежное лицо властителя судеб человеческих. «Нет», — поморщился император. «Достаточно просто сказать на словах. Не хватало мне рыться в именах ваших насильников, убийц и бунтовщиков. Просто скажи, за что осуждены и кто они». «Хорошо, Ваше Величество. Всего 50 человек. Из них 30 — уголовные преступники, 20 — мятежники из Эгоса. Помните этот бунт, когда не хотели платить налоги и убили налогового сборщика? Вот, это они». «Так когда это было? Год назад? И все это время шло судебное следствие?» — нахмурился император. «Почему так долго?» «Ну, они у нас не одни, Ваше Величество». Судья склонился в поклоне, пожав плечами. Народ разбаловался, преступников много. Пока дошла очередь до них, пока разобрались, кто зачинщик, кто шел на поводу у негодяев, время и прошло. Дознание — штука непростая. Опять же, дожидались вашего решения. Может, вы решили бы их помиловать? За такое миловать нельзя. Император стиснул зубы, и на его холеных щеках прокатились желваки. Нельзя нападать на государственных служащих, даже если они были слегка неправы. Выполни требования, а потом подавай жалобу. Эти люди заслуживают смерти. Если не поддерживать строгий порядок в государстве, оно развалится, сгорит в огне бунтов. Только железной рукой можно держать эту чернь в повиновении. Только так. Император поправил корону, покосившуюся на сторону, и огромный красный бриллиант-амулет сверкнул в лучах послеполуденного солнца, будто глаз хищного зверя, подкрадывающегося к костру охотника. Судья согнулся еще ниже. Хотя куда уж больше. Еще чуть-чуть, и его лоб уткнется в каменный пол, вытертый за многие века тысячами и тысячами тех, кто когда-то обитал в этом дворце. Императорском дворце. Этому крылу строения было не менее 5000 лет, а возможно и больше. Даже драгоценные зеркала, перед которыми сидела не очень многочисленная компания, были сделаны тысячи лет назад. Прозрачные с одной стороны стекла были заколдованы древним магом-стеклодувом Арогисом, унесшим секрет с собой в могилу. Теперь уже никто не знал заклинания, которое могло укреплять стекло почти до твердости стали и делать так, чтобы зеркало могло менять проницаемость в зависимости от желаний императора. Достаточно прикоснуться к стеклу камнем из короны, и оно делалось прозрачным с обеих сторон. Снова коснуться. Стекло с наружной стороны делалось зеркальным, оставаясь прозрачным из комнаты, где сидел венценосный. Злые языки поговаривали, что эти две комнаты были созданы древними властителями для того, чтобы подглядывать за парочками. Сидит, к примеру, император и наблюдает, как на постели кувыркаются его подданные, оглашая окрестности радостными криками и стонами. Конечно, это все было злым наветом и клеветой. Наверное. Но это и не важно. Кому какое дело, для чего были созданы эти две комнаты, и чем в них занимались раньше? Теперь одна комната, она была выше другой примерно на 4 пяди, служила чем-то вроде зала, в котором смотрят представления комедиантов, вторая — ареной. Или, скорее, даже не ареной, а эшафотом. Да, именно эшафотом. Здесь казнили тех, кто был осужден имперским судом, если, конечно, не нужно было сделать это прилюдно, на площади при стечении народа. Впрочем, публичные мероприятия в последние годы случались редко. Секретная служба не рекомендовала императору часто появляться перед чернью. Как говорилось, имелась информация о том, что готовится некий заговор, и можно ожидать покушения на венценосную особу. Конечно, император не был доволен ни известием о готовящемся бунте, ни тем обстоятельством, что секретная служба смогла узнать о том, что заговор готовится, но так и не нашла тех, кто его готовит. Говорили, что тот, кто сообщил о заговоре, исчез. По крайней мере, так было со слов начальника секретной службы. «Кто остальные?» «Ну, те. 30 человек». «Негодяи, ваше величество. Убийцы, грабители, насильники. Даже мародеры есть. 5 солдат с границы. Напали на местного купца, изнасиловали его жену, дочь, убили, ограбили. Попались патрулю на месте преступления. Начальник патруля оказался братом убитого и решил навестить того дома. Так их и поймали. Немного не успел. Заслуживают смерти». «Да уж, заслуживают». Император свел брови и помотал головой. «Впрочем, не больше, чем бунтовщики. Те опаснее грабителей, убийц и насильников. После бунтов ущерб бывает таков, что это несравнимо с гибелью какого-то там купца. М-да. Сядь на место». Император небрежно махнул рукой, на которой сверкал перстень с таким же, как на короне, алмазом. Откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза, обдумывая происходящее. Ему вдруг стало скучно, и представление уже не казалось таким заманчивым. Император любил кровавые игры, они его возбуждали. Но почему-то не сегодня. Возможно, так подействовало то, что произошло с дочерью? Она неделю рыдала, действовала на нервы. Только сегодня слегка успокоилась, но физиономия была такой кислой, что это отбивало все удовольствие. Задумался. Может, отложить казнь? И тут же решил: нет, пусть будет. Только растягивать ни к чему. Пусть поделят преступников поровну и выпустят всех сразу. Один мастер смерти, 5 преступников, по жребию. Или, как Лаган скажет, все равно. Смогут победить, пойдут в рудники. Не смогут, судьба их будет легче, чем у таких же, как они, отправленных в подземелье, где рабочие медленно гниют заживо. Как обычно. Идиоты каждый раз надеются, что раз они живы, то смогут уйти от справедливого возмездия. Сбегут или попадут под помилование. Глупые скоты. «Можно начинать», — махнул император и жестом подозвал к себе принцессу. «Дочь, сядь ближе, отсюда лучше видно». «И хватит, хватит дуться! От твоей физиономии вино скисает. Выпей для настроения. Сейчас начнется веселье, не пожалеешь». Император вздохнул. Ну какое к демонам настроение? Впору самому рубить головы осужденным. Ярость кипит, раздражение бьет в виски, разламывая голову. Хочется врезать по прекрасной, в папу, физиономии дочурки, сбить с нее эту кислую маску. «Налей мне вина!» Слуга быстро плеснул красной, терпкой, пахучей жидкости в синий хрустальный бокал. Часть выплеснулась на белую скатерть, украшенную причудливыми кружевами. Пятно растеклось и стало похожим на кровь. Император вдруг ткнул пальцем середину пятна, потер, поднес руку к лицу и понюхал, с наслаждением вдыхая терпкий запах. Вино и кровь. Они так похожи. Так красивы. И только они могут веселить сердце мужчины. Они, да еще женщины. И власть. Власть над жизнью и смертью людей. И нет больше наслаждения, чем оборвать эту самую жизнь. Или знать, что всегда, в любой момент, можешь ее оборвать. Это гораздо интереснее. Внезапно от предвкушения, а может, от выпитого бокала вина, настроение поднялось. Император потер лоб. Боль не возвращалась, и он окончательно успокоился. Когда в комнату за стеклом вошли будущие мастера смерти, пристально всмотрелся в их лица, помедлив с полминуты встал, подошел к прозрачной перегородке. Наклонил голову и, не снимая короны, коснулся стекла, тут же заискрившемуся, заигравшему радужными всполохами. Теперь мастера могли видеть свое божество. Подмастерья упали на колени, завидев императора, возвышавшегося над ними, будто статуя на постаменте. Он постоял, наслаждаясь эффектом. Мелочь, а приятно. Чувствуешь себя богом. Негромким голосом, неспешно и важно, начал. «Мои верные слуги, вам предстоит в очередной раз доказать свою верность императору. Вы должны уничтожить тех, кого приведут в эту комнату. Людей, которые осуждены императорским судом. Людей, которые угрожают существованию империи. Тех, кто совершил страшные преступления, искупить которые можно только смертью. Они будут вооружены. Император милостив и дает им шанс остаться в живых. Если они смогут победить вас, я их помилую. Если нет, вы должны убить каждого, не оставляя в живых никого. Это и кара врагам империи, и ваш экзамен на готовность к работе. Важной работе, которая очень нужна вашему императору. Надеюсь, вы меня не подведете, мастера смерти?» «Не подведем, император!» Единым горлом выдохнули подмастерья, согнулись, упершись лбами в пол. Замерли, показывая императору свои согбенные спины, как знак того, что они доверяют хозяину безраздельно и без оглядки на свою судьбу. Император еще постоял, наслаждаясь властью над самыми опасными людьми в империи. Потом снова махнул рукой. «В добрый путь. Создатель с вами». Стеклянная стена потухла, став зеркальной, непроницаемой. И в комнату к подмастерьям вошел Мангус, серьезный как никогда. «Ученики, вам оказали доверие. Если вы его не оправдаете, умрете. Каждый из вас должен казнить 5 человек. Их заведут в эту комнату, и вы будете их убивать. Так, как умеете. Они будут вооружены, вы нет. Можете делать все, что хотите, но эти люди должны умереть. Если они убьют вас, им даруется жизнь. Это милость императора. Это их надежда, и биться за нее они будут насмерть. Вопросы есть?» «Кто первый?» Лебель мрачно взглянул на мастера, покосился на зеркало стены и нервно закусил губу. «Это уже я решу», — также мрачно ответил Мангус и, глянув в лицо Лебеля, усмехнулся. «Вот ты и будешь первым. Останься, все остальные за мной». Подмастерья вышли из залы, оставив Лебеля стоять в одиночку посреди комнаты. Никто не оглянулся. Никто не сказал ободряющего слова. И так все ясно. Палачи, значит, палачи. Пора привыкать. В любом случае, это не кто-то из товарищей. Не зря в самом начале их заставили кромсать тех, с кем они рядом ели, пили, спали, возможно, дружили. После этого любые чужие люди — ничто иное, как мишени. Тем более, что осужденные вооружены. И значит, могут ответить. Если могут. А если не могут, тем лучше. Еще меньше проблем. Адрус шел в конце строя и думал о том, почему ему кажется, что Мангус что-то задумал. Почему он так ненавидит своего ученика? Когда мастер говорил, он не смотрел на Адруса. Но звереныш чувствовал. Слова про наказание, про смерть, тот говорил именно для него. Их вывели в коридор. Провели по нему около 50 шагов и завели в комнату, где вокруг длинного дубового стола стояли скамьи, отполированные задами предыдущих сидельцев. Адрус вдруг подумал, сколько будущих мастеров смерти прошло через эту комнату? Сколько убийц? Сколько будущих покойников? Возможно, не все сегодня выживут после экзамена. Кстати сказать, чего-то такого звереныш и ожидал. Какой-то пакости, какой-то подлости. А что еще можно ждать от этих людей? Добра? Добро они делают только для того, чтобы прикрыть свое зло. И больше ни для чего. «Я чуть не описался», — с восторгом заявил Саргус, наливая в кружку из кувшина, покрытого каплями воды. «Когда вижу императора, меня трясет от блаженства, будто с женщиной побывал». «А ты бывал с женщиной?» Презрительно осведомился Шорос, глядя в стену, будто надеясь увидеть на ней картинки из своего будущего. «Тогда не болтай ерунды. И не пачкай имя императора грязными сравнениями, иначе я тебе башку разобью». «Да я любя!» — растерялся Саргус. — Ничего плохого не хотел сказать? — Вот и не говори. — Ублюдок ростовский. Презрительно скривился Шорос и сплюнул под ноги Саргусу, едва не попав ему на ботинок. — Жалкая бледнолицая скотина. Надеюсь, что тебе сегодня оторвут башку. — Шор, ты чего взбеленился? — растерянно пролепетал Саргус, оглядываясь на звереныша, будто надеясь найти в нем поддержку. Мы все любим императора, никто не хочет его оскорбить. Хочешь, тварь, хочешь. Вы чужаки. Вам наш император поперек горла, гниды. Я порву вас за него, гниды северные. Заткни хайло, тварь. Звереныша затрясло от ненависти, и он до боли сжал пальцы в кулаки. Еще одно слово, и я... А что ты, гнида? Шорос вскочил с места и, развернувшись, пружинисто подошел к Адрусу. Думаешь, завалил Дегера, значит, создателя за яйца держишь? Подстилка настоятелева. Как ты его удовлетворяешь, расскажи. Как вы это делаете? Он такой толстый, что ты, видать, и член-то у него полчаса найти не можешь, да? Или находишь? Звереныш взвился с места и тут же заблокировал удар Шороса, направленный в горло. Ответная атака отражена. Шорос попытался взять его на захват, но тут же взвился вверх, выброшенный как из катапульты. Звереныш использовал энергию нападения противника и запустил противника в воздух так, как учил Мангус. Шорос приземлился на ноги, на стол, не сбив ни единой кружки или кувшина. И оттуда попытался достать Адруса ударом в висок, но... тут же с грохотом завалился на спину. Веселье прекратил помощник Мангуса, ворвавшийся в комнату и мгновенно отвесивший удары направо и налево. «Твари! Ни на минуту оставить нельзя, идиоты! Никакой дисциплины! Если останетесь живы, 10 плетей каждому, без лечения!» «Что происходит?» Мангус вошел следом за помощником. Глаза его метали молнии, в руке плеть. «Кто начал?» «Шорос начал!» Торопливо пояснил Саргус, глядя на черную, извивающуюся, как змея, плеть в руках Мастера Смерти. «Его не трогали, но он набросился на Адруса! Адрус не виноват, он только защищался!» «Обоим по 10 плетей!» — отрезал Мангус. «Нашли время и место. Ничего, скоро из вас выбьют всю дурь. Может, и с жизнью. Сели, заткнулись. А пока вот вам, сверхобещанного. Подарок, так сказать». Плеть взвилась. Раз, два, три. Спину ожгло болью, но звереныш сдержался. Рано. Рано. Еще рано. Наступит день, когда ты будешь валяться дохлый, и эта плеть будет торчать у тебя в глотке. Или в заднице. «Сидеть и ждать!» — приказал мастер, подходя к двери. «Порядок! Молчание! Глупые твари!» В комнате все было слышно. Так, будто бойцы стояли рядом и говорили над ухом. Император всегда удивлялся. С каким искусством нужно было строить комнаты, чтобы неведомыми ходами звук передавался сюда без каких-либо потерь в громкости? Ощущение было такое, что звук даже усиливался, проходя неведомыми дорогами в толще камня стены. Видимо, через отверстия под потолком, коих было великое множество. Казалось, что стену над стеклом изгрызли крысы, проделав в ней свои ходы. А может, здесь поработала магия? Все может быть. Ходили легенды, что нынешняя магия — жалкие остатки великой магии древних, погибших в бесконечных войнах за власть над миром. Вырождается магия, потому так мало осталось сильных магов, способных к великому колдовству. Мастер Смерти сказал свою речь. Подмастерья вышли, оставив в комнате высокого русоволосого парня с обветренным на солнце лицом. На его лице отражались все эмоции, которые испытывал парень. Волнение, отголоски страха, нетерпение, предвкушение, будто это было развлечение. А он не убийца, заботливо выращенный жестокими учителями, а ребенок, собирающийся поиграть со взрослыми дядьками в их веселую игру. Почти детское лицо, голубые глаза, пухлые губы. Глуповатый, простой парень из деревни, который не видел ничего, кроме грядок потатов. Раб, воспитанный на плантации добрыми хозяевами, или один из тех ублюдков, что родились от связей свободной и постельного раба. Скоро в империи не останется чистокровных занудцев. Их место займут полукровки. С усмешкой подумалось императору, но тут же он замер, забыв о своих размышлениях. Началось. Дверь в комнату открылась. В нее один за другим вошли 5. Это были 3 мужчин и 2 женщины. Мужчины от 30 до 40 лет, женщины довольно молодые. 20 с небольшим. Может, даже моложе. Возраст скрадывался плохим состоянием. Изможденные, со спутанными грязными волосами, в засаленных местами разорванных платьях. Но даже в таком состоянии было видно, когда-то эти люди были вполне ухожены. Платья из недешевой ткани. Да и лица не как у крестьян, не поднимающих глаз от грядки. Скорее всего, купеческие дочери. Что их толкнуло на бунт? Зачем надо было убивать императорского служащего? Только создателю известно. Да самому покойному, давно съеденному червями. Все пятеро держали в руках мечи, кинжалы. Женщины тоже, хотя и не вполне уверенно. Руки мужчин не дрожали, и было видно, что они умеют управляться с клинками. Купеческая жизнь не такая сладкая, как можно подумать непосвященному человеку. Грабители, пираты, пьяные или безумные солдафоны, купец всегда должен быть готов к неожиданностям, ведь они могут стоить не только денег, но и самой жизни. Женщины купеческого сословия не отставали от мужчин. В их семьях все с малолетства владели оружием. Если мужчины отправлялись за товаром, кто остается в лавке? Кто защитит дом? Не рабы же? Первым вышел высокий мужчина с изможденным лицом и крепкими клешнястыми руками, перевитыми синими крупными жилами. Он слегка прихрамывал, то ли после пыток наследствий, то ли из-за полученного когда-то ранения. Однако двигался мужчина уверенно, ловко, внимательно наблюдая за парнем, стоявшим посреди комнаты в независимой позе. Убийца стоял, чуть отставив правую ногу вперед и заложив большие пальцы рук за пояс, будто находился не на арене, а где-то на околице деревни, поджидая запоздавшую подружку. «Обходим его со всех сторон! Будьте осторожны! Этот парень не так прост, как кажется!» — скомандовал высокий. «Бейте наверняка и не попадите по своим! Милая, будь осторожна, пожалуйста!» Одна из девушек, та, что повыше, с разодранным на боку платьем, из которого высовывалась вся в расчесах, но довольно красивая нога, коротко кивнула, показывая, что поняла команду. Император усмехнулся. «Похоже, или жена, или любовница. Тем интереснее. За свою подругу мужчина будет драться до последнего». «Красивая», — выдохнула принцесса, склонившись вперед к плечу отца. Император оглянулся. Дочь порозовела. Глаза ее сияли. Она, как и ее отец, любила кровавое зрелище. Усмехнулся. «Хорошо. Развлечется, забудет своего золотоволосого подонка, соблазнившего особу королевской крови. Поделом подонку. Вначале ему вырезали член, потом язык, потом нос, уши, пальцы. Когда остругали, как пень, отрезали голову, предварительно выколов глаза. Все, как повелел разъяренный монарх. В доказательство принесли эти отрезанные части как подарок любимому императору. А когда посмотрел, выкинули их на помойку. Крысам. Один из мастеров смерти. Незаметный, тихий человек, похожий на всех убийц, которые служили венценосным. Мастер своего дела. Осужденные окружили парня со всех сторон и стали медленно приближаться, держа мечи наготове. Когда подошли на расстояние прыжка, высокий с криком «Бей!» рванулся вперед и опустил меч на голову мастера. Рядом с императором кто-то охнул, то ли принцесса, то ли ее компаньонки, и он тихо сквозь зубы выругался, как солдат гвардейской стражи, сам не замечая того. Зрелище было великолепным. Мастер стоял неподвижно, пока меч не начал опускаться на его голову. Потом каким-то образом извернулся, и клинок, пройдя мимо цели, обрушился на плечо одного из нападавших, начисто смахнув руку, будто ветку с упавшего дерева срубил топор опытного лесоруба. Хлестанула кровь. Одна из женщин громко завизжала, из-за ее криком не был слышен хруст переломленных позвонков. Убийца, который успел зайти за спину высокому мужчине, крутнул ему голову, и жертва уже падала на пол, закатив глаза, обмякнув, как тряпичный мешок. Человек с отрубленной рукой еще не успел истечь кровью, когда мастер смерти, подхвативший меч убитого, сделал выпад и всадил клинок ему вниз живота, распоров так, что оттуда кольцами начали выпадать фиолетовые внутренности. Короткий замах, голова третьего мужчины покатилась по полу. Женщины застыли, глядя на мертвых мужчин. И тогда мастер подошел и в два коротких четких удара срубил головы. Так быстро, что жертвы, скорее всего, не смогли даже понять, что настал их последний миг. Безрукий еще подергивался в последних судорогах. И тогда деревенский парень подошел и ткнул мечом в сердце, оказав последнюю услугу, даровав быструю смерть. Оставив меч торчать в теле убитого, мастер смерти подошел к двери, открыл ее и вышел, оставив за собой 5 трупов, лужи крови и части тел приговоренных. Прошло около минуты. Дверь открылась, и в нее вбежали люди в рабских ошейниках, которые сложили трупы, отсеченные головы и руку на носилки, которые затем также быстро вынесли из комнаты. Лужи крови засыпали свежим песком из принесенных с собой ведер. Оружие подобрали, подмели, и скоро комната приобрела прежний вид, если не считать кровавых потеков и брызг на стенах. Их пока никто не отмывал. Все равно снова перепачкают, только время терять. Все потом. «Великолепно! Это было великолепно!» — выдохнула дочь. «Почему ты раньше не брал меня с собой на такое представление? Все один да один!» «Какой парень! Какой мужчина! Ты видел, как он с ними расправился? Видел? Девочки видели?» «Видели!» — хихикнула одна из них, прелестная 17-летняя Жазза, красавица, которую хотелось тискать и тискать, целовать и целовать. Мечта любого мужчины. Император сделал зарубку на память. Нужно поближе познакомиться с этой красоткой. Что-что, но дочь умеет подбирать в свое окружение красивых девушек. Вкус у нее безупречен. Поговаривают, что она не прочь переспать и с женщинами. Кстати сказать, почему бы ей не ограничиться компаньонками? Ну зачем надо было связываться со слугой? Дура. Я так возбудилась! Вдруг брякнула Жезза, облизнув губы красным язычком. «Это так волнительно, Ваше Величество! Это прекрасно! Спасибо, что пригласили нас на представление! Ваше Высочество, вы правы и действительно великолепно! И парень был великолепен! Конечно, не красивее нашего императора! Красивее Его Величества нет никого на свете, но хорош, да!» Решив, что Жезза в ближайшее время обязательно окажется в его постели, император сосредоточился на том, что происходило на арене. А там появился новый персонаж. Паренек среднего роста, неприметный, ничем не выделяющийся, даже ростом. Обычный парень, подмастерье сапожника или пекаря. Мазнешь взглядом и забудешь. Навсегда. И это хорошо. Для мастера смерти. Настоящего мастера. Когда на арену вышли осужденные, парнишка встрепенулся и снова замер. Среди четырех мужчин была совсем девчонка, лет 12, не больше. Полуголая, в разодранном платье она неумело держала нож, прижимаясь к огромному как бык мужчине со здоровенным мечом в руках. Трое других мужчин были крепкими, кряжестыми, как матросы купеческого корабля, или пираты, коими они, собственно, и являлись. Их прихватили в портовой харчевне, узнал один из купцов, чудом спасшийся с ограбленного корабля. Он и сообщил в стражу. Пиратов, троих из всех, что гуляли в таверне, повязали. Благо, что они нажрались так, что не могли не то что отбиваться от стражников, стоять на ногах. Теперь эти люди должны были расплатиться за свои преступления. А еще за пьянство, которое, как известно, до добра не доводит. Мечи они держали не то что уверенно. Те в их руках шевелились, как языки змей, определяющих местонахождение жертвы. Короткие мечи в другой руке наготове описывают в воздухе сложные фигуры, будто пишут на невидимой учебной доске. Молча, без команд, троица начала охватывать парня полукольцом. И на секунду император решил, что этому мастеру конец. Было видно, тот побледнел, как если бы собирался упасть в обморок, будто нежная девушка, увидевшая кровь на уколотом иголкой пальце. Мужчины бросились вперед, рассекая воздух мечами. Засверкали клинки, добираясь до нежной плоти паренька. Секунда, две, три. Как он выжил в этом стальном вихре, непонятно. Но только через 3 секунды все нападавшие лежали на полу. Один ничком, второй на боку, зажав кровоточащее лицо, третий на спине, откинув голову так, что было ясно. Он мертв, мертвее некуда. Его глаза смотрели за спину, затылок был прижат к позвоночнику. Раненый отнял руки от лица. Император с ужасом и восторгом увидел, что глаза мужчины свисают из глазниц на ниточках-тяжах. Парень умудрился ослепить противника за долю секунды так, что тот ничего не смог поделать, хотя и был раза в 2 массивнее, чем этот тощий юнец. Парню тоже досталось. Рукав рубахи распорт, левая рука свисает плетью, и на пол часто капают красные капли, набираясь в приличную по размерам лужу. Лаган позади императора цыкнул зубом. «Плохо. Нечисто. Саргус, демонов сын. Прикажу его высечь, если выживет». «Не нужно, уважаемый вожак. Парень отличный боец. Эти разбойники совсем не профаны в воинском деле, это же ясно. Удивительно, как он еще остался жив». «Пока жив. С таким ранением шансы его падают», — заметил командир псов. «Он истекает кровью. Если не закончит бой быстро, тут и ляжет. Помните, 5 лет назад? Тогда трое выжили». «Еще бы не помнить». — усмехнулся император. — Они раскромсали вашего мастера, как повара ленину. — Это были гвардейцы, — поморщился вожак. — Опытные, умелые и сытые. Потому невелика честь. — Ну да, ну да. Усмехнулся император и снова замер, впившись руками в колени. Он был счастлив. Ведь это прекрасно. Жизнь, смерть, власть — все слилось воедино. Все выплеснулось на эту арену. Парень медленно подходил к замершей паре. Мужчина стоял неподвижно, глядя на приближающуюся смерть. Девчонка застыла за спиной своего защитника, закрыв глаза, сжав пальцы в кулачки. Кинжал она уронила. Защищаться ей было нечем. Впрочем, что может сделать молоденькая девчонка против обученного убийцы? Только плакать навзрыд. Что она сейчас и делала. «Что за девчонка?» — вполголоса спросил император, не отрываясь от зрелища. «Почему ее просто не продали с аукциона? Зачем портить товар? У нас не так много красивых рабынь, чтобы растрачивать их понапрасну». «Это мое распоряжение, ваше величество», — вполголоса ответил Лаган. «Это необходимо для обучения». Подмастерья должны принять истину, что их цели могут быть не только взрослыми воинами, но и подростками, и даже детьми. Бойцы должны превратиться в бездомных, исполнительных зверей, бесконечно преданных вашему величеству. Иначе не будут максимально эффективны. «Тебе виднее, мой верный вожак», — вздохнул император, разглядывая довольно-таки соблазнительную девчонку. «Жаль, что такая красотка пропадает зря. Я бы не прочь был наставить ее на путь истинный». Она почти созрела. «Ваше Величество, я готова к наставлениям, и я давно созрела!» Откликнулась Жазза и тут же вскрикнула, получив щипок от принцессы. «Ой, Ваше Величество, больно!» «А ты сиди и не напрашивайся запрыгнуть в постель к императору. Ты моя компаньонка или его?» «Папа, зачем ты соблазняешь моих девушек?» «Извини, дочь, так получается», — ухмыльнулся император. «Ты не отвлекайся, сейчас будет самое интересное. Смотри, что делается. Жазза, мы с тобой позже обсудим, зайди ко мне после ужина». «Конечно, ваше величество! Ой, ну ваше высочество! Ой, больно же!» Мужчина на арене оттолкнул девочку к двери и стал перемещаться по арене, ускользая от Саргуса, который пытался его догнать. Явно хотел дождаться, когда тот ослабнет от потери крови, и уже тогда заняться с ним вплотную. Саргус никак не мог сблизиться на опасное для того расстояние. Гигант каким-то образом успевал убежать от противника, двигаясь мягко, как огромный зверь, крадущийся через джунгли. Саргус был бледен, как мел. Движения его замедлились, а кровь так и стекала по руке, орошая песок чередой густых вишневых капель. И тут он изменил тактику. Бросившись к девочке, Саргус схватил ее, прижал к горлу меч, готовясь перерезать горло. «Иди сюда! Ну, бейся!» Прохрипел он, не замечая, что острый, как бритва, меч прошел сквозь кожу девчонки, и по ее незрелой, видневшейся в прорехе платья груди, потек тонкий красный ручеек. «Не трогай ее!» — пробасил гигант. «Буду биться. Иди сюда!» Мужчина взмахнул огромным мечом, и тем, кто смотрел за представлением в комнате, показалось, что ветер от клинка коснулся их лиц. Это было, конечно, иллюзией. Но император невольно потер подбородок, который пощекотал этот порыв смертельного ветра. Саргус оставил девочку, вышел вперед и был награжден вихрем молниеносных ударов, каждый из которых мог рассечь напополам и не такого тощего парня, как он. Зазвенела сталь. Мастер смерти неожиданно ловко отбил все удары. Его скорость была очень высока, как будто не он, только что пошатываясь, пытался догнать ускользающего противника. Видимо, собрался с силами и выложился, как будто это был последний бой в его жизни. Что, впрочем, так и было. 2, 3, 4 секунды. Саргус отпрыгнул назад к двери, а гигант застыл на месте, пытаясь зажать рукой широкую, булькающую и пузырящуюся рану на горле. Постояв, мужчина медленно осел на колени, потом рухнул ничком, подняв облачко мелкого сухого песка, тут же снова опустившегося на свое место. «Папа! Папочка!» папочка! Девчонка заголосила, зарыдала, завыла. Безнадежно, страшно, разрывая сердце. Забыв обо всем, кроме мертвого отца, из-под которого выплывала струя темно-красной жидкости, пропитывающей разбросанный ногами бойцов песок. Саргус подошел к девочке сбоку, ткнул клинком между ног немного выше коленей и что-то сказал, хрипло, неразборчиво. Что именно император не смог расслышать. брызнула кровь. Ее было много. Девчонка буквально фонтанировала кровью. Постояла несколько секунд, затем глаза ее закатились, и девочка рухнула на пол, больше не подавая признаков жизни. «Что он сказал?» — возбужденно спросила принцесса, оборачиваясь к вожаку. «Ты слышал, что он сказал? А что сделал? Куда он ей ткнул? Неужели туда?» «Он сказал, прости, если можешь, ваше высочество. Ткнул куда? Он вскрыл ей бедренную жилу. После этого долго не живут. Безболезненная легкая смерть». «Ясно», — слегка разочарованно кивнула принцесса. «А я подумала, он воткнул ей прямо в...» «Что за выражение, дочь?» Недовольно покачал головой император. «Ты где нахваталась этой гадости?» «От слуги, с которым ты...» «В общем, приличной девушке нельзя выражаться такими словами. Сколько раз я тебе уже говорил?» «Принцессе все можно!» Дерзко бросила Агалана, фыркнув, как рассерженная кошка. «Если уж принцессе нельзя кому, тогда можно, папа!» «Хм, в твоих словах есть резон», — ухмыльнулся император, подумав о том, что из этой дерзкой девчонки может получиться неплохая королева. Немного поумнеет, научится поступать правильно, и будет из нее толк. «Когда-нибудь займет его место. И тогда...» Тогда она покажет, что такое императрица Занусса. Вся в него. Настоящая кровь в жилах. Кровь императора. Но старайся все-таки сдерживаться, дочь. Император помолчал, обернувшись к вожаку, довольно заметил. Хороший бой. Видели тактику этого мужлана? Ждал, когда парень истечет кровью, а парень молодец, переиграл придурка. Хорошая работа. И не морщитесь, то, что сделал этот парень, великолепно. «Наградите его. Он мне понравился. Слышишь, мой вожак? Награди его». «Награжу», — бесстрастно заметил Лаган. «По заслугам награжу». Голос его был настолько сух и холоден, что только тот, кто давно его знал, мог понять. Дело неладно. И награда может быть совсем не той, на которую рассчитывал император. Впрочем, тому было уже все равно. Он забыл о парне. На сцене разыгрывался новый спектакль. Высокий, смуглый парень явно из занудцев. Курчавые черные волосы, дерзкий взгляд, на щеке свежая царапина, будто кто-то хлестнул его плетью. Пятеро мужчин. По виду уголовники. Крепкие, сухие, шустрые. Если бы император попросил, судья бы ему рассказал. Шайка Атлона Сапатова. Попались по наводке осведомителя секретной службы, когда принесли награбленное портовому скупщику. Тут их и взяли, из засады. Они бы бегали еще год или два или три, нападая на купеческие фургоны и состоятельных горожан. Но в дело вмешался случай. Разбойники напали на груз, который принадлежал агенту службы. Убили его помощников. Сам он едва скрылся, прыгнув в реку и с трудом выплыв из порогов. Тогда и было решено взять дерзких грабителей на горяченьком. 2 недели все агенты работали на то, чтобы поймать негодяев, расстроивших планы секретной службы. Взяли. И вот теперь их приговорили. Сильные, ловкие, не сломленные заключением. Впрочем, они и были-то в темнице всего около месяца. С ними в суде разобрались быстро, тут не надо было долго разбираться. Выдали место своей лёжке, ну и все, приговор. Разбойники обошли парня с разных сторон. Он стоял так же спокойно, как и раньше, глядя вниз. Будто что-то потерял и надеялся найти это на полу. Когда первый меч змеей метнулся к его груди, парень неспешно, будто нехотя отодвинулся, пропуская клинок в подмышку. Двинул рукой, и противник выпустил рукоять, будто она была раскалена до красна. Лаган удовлетворенно хмыкнул. Укус змеи. Удар в точку, которая парализует мышцы руки, заставляя ее расслабиться, выводя из строя самое меньшее на полчаса. Хорошая работа. Клаш-клаш-клаш-дзз. Мечи сталкивались с такой невероятной скоростью, так что уследить за ударами не было никакой возможности. Только звон, удары, хриплое дыхание, ругань и рев. «А-а-а! Тварь! Хрррр!» Через несколько секунд разбойники отскочили в сторону, заливаясь кровью. Никто из них не был смертельно ранен, но раны были ужасны. У одного недоставало уха, у другого — кисти руки, третий держался за окровавленный пах, четвертый лишился носа. Черные дыры на его месте выглядели довольно страшно. Но страшнее всех пятый. То ли прихоть судьбы, то ли воля убийцы, но его нижняя челюсть отпала вниз, обнажая красный язык. Зубы выбиты и валялись по земле. Кровь хлестала ручьем, заливая грудь широкой полосой. Он, конечно, умрет от потери крови. Но не скоро. «Играет», — с непонятной интонацией сказал командир корпуса. «Давно мог их убить». «Великолепно», — сдавленным голосом сказала принцесса, привставая с места. «О, Создатель! Это великолепно!» Убийца постоял, будто наслаждаясь эффектом. Потом повернулся к зеркалу, за которым сидел император, и слегка поклонился, как бы давая знать, что делает все только для него. Человек с отрубленной челюстью заметил это, захрипел, забулькал, и вдруг со всего размаха метнул короткий меч, что держал в левой руке прямо в зеркало, в императора, невидимого за магическим стеклом. «Ай!» Принцесса снова соскочила с места. Девушки рядом с ней взвизгнули. И даже сам император невольно подался назад, будто меч мог преодолеть зеркальную преграду. Увы, для разбойника меч врезался в зеркало. Оно загудело, заискрилось и отразило клинок, направив его на пол, где он и успокоился, пробороздив в песке длинную черту. «На моего императора, тварь!» Убийца одним прыжком оказался рядом с негодяем, скользящим мягким ударом отвел его клинок, выставленный навстречу, и четким быстрым движением отсек руку у плеча. Потом тут же другую. Затем подсек обе ноги, отрубив одну у колена. Противник еще дергался в судорогах смерти, когда убийца начал кромсать его, нарубая на части, как мясник тушу свиньи. За секунды человек превратился в кучу кровоточащего мяса, так что невозможно было определить черты лица или очертания фигуры. Куски мяса, кровь, желто-красное содержимое черепа, студнем лежащее на срезанной верхушке головы, как на кухонной тарелке. «Для тебя, мой император!» Убийца снова поклонился в сторону зеркала. «Да будут так повержены твои враги!» «Хороший парень!» — выдохнул император, пожирая взглядом прекрасную картину. Он так возбудился от вида растерзанного тела, что ему захотелось сейчас же подмять Жезу, не обращая внимания на то, что вокруг люди, что он в кругу своих ближайших соратников. «Склонен к излишней жестокости и комедианству», — сухо заметил Лаган. «Когда-нибудь это может ему помешать». Командир корпуса и начальник секретной службы кивнули, подтверждая слова. «На работе нет места эмоциям. Работа есть работа, и не нужно смешивать ее с удовольствием». Убийца снова постоял и начал приближаться к своим жертвам. Они отходили все дальше, будто пытаясь найти спасение в бегстве. Но куда там? Смерть, принявшая облик курчавого, неприятно улыбающегося парня, приближалась к ним неумолимо. Мягким, тихим шагом, капая густыми красными каплями с острого, как бритва клинка. «Тварь! Нет тебе ничего!» Вдруг воскликнул один из мужчин и, направив клинок себе в грудь, вонзил его в сердце, тут же свалившись на пол. Его рука успела сделать неприличный жест. Мастер же смерти, презрительно скривившись, сплюнул, попав точно в глаз умершей жертве. «Отлично!» — расхохотался император. «Если бы все преступники кончали с собой, совершив преступление, судья бы лишился работы. И вся его канцелярия, и секретная служба». «Так никогда не будет, Ваше Величество», — с кривой усмешкой заметил судья. «Чтобы преступник покончил с собой, его прежде надо поймать, а потом запугать до смерти таким вот монстром, которого воспитал Лаган». «Поздравляю, вожак. Твои методы воспитания дают плоды». «Я восхищен и мастерством, и невероятной жестокостью ваших парней. Только так и нужно искоренять зло, чтобы оно не захлестнуло империю вонючим потоком». «Да ты почти поэт, судья», — усмехнулся вожак. «Никогда не думал, что у тебя есть поэтический дар. Может, и стихи пишешь?» «Может, и пишу», — легко согласился судья. «Талантливый человек талантлив во всем». «Это верно», — азартно подтвердил император. «Гляньте, что творит! Что творит! Слугам придется поработать метлой!» А на арене действительно происходило нечто ужасное. Парень рубил оставшихся в живых людей, кромсая на части, разрубая, превращая их в фарш, в куски для жаркого, как мясник, как повар, как зверь. Когда он закончил, в комнате не было ни одного сохранившего конечности тела. Она была равномерно залита кровью и покрыта кусочками истерзанной плоти. Закончив, убийца вышел, бросив меч на землю, но перед этим он снова отвесил церемонный поклон зеркалу, присовокупив фразу «Долгие лета императору, славься!» «Грязная работа», — покачал головой Лаган. «Профессионал расправился бы с ними за первые секунды. Без излишней крови, без этой комедианщины, без избыточной жестокости».